Вообще-то нет ничего глупее положения пленника, который сообщает своим захватчикам, как он с ними расквитается в будущем. Подобное красноречие в ходу у голливудских актеров, убеждающих аудиторию в том, каких отчаянно храбрых ребят они играют. В обычной жизни нет смысла заставлять тюремщиков сердиться на тебя сильнее, чем они сердятся и так. На сей раз у меня, однако, были причины вызвать на себя гнев Вилли, а потому я нагло сказал: «Знай же, подлый убийца, что я съем тебя рано или поздно, я выполню приказ». Вилли рассмеялся и, подойдя ближе, махнул своей ручищей, отчего я полетел на землю. Он добавил мне ногой в бедро и снова расхохотался. «В таком случае поторапливайся, Хелм, потому что времени у тебя в обрез. Хватит, Вилли!» — шагнул к нам мистер Су. «Ладно, ладно, я подожду. Только не заставляйте меня ждать слишком долго». «Ты будешь ждать столько, сколько я пожелаю», — мягко отозвался китаец. «Если мне понадобится, ты будешь ждать вечность». «Может, да, может и нет», — грубо отозвался Вилли. «Я работаю на вас, Су. Я вам нужен. А раз так, то бросьте собачке кость, чтобы она лучше служила. Вот это и есть моя кость. Я хочу этого наглого, настырного гада. Поговорим об этом позже, мистер Хансен. Если мы хотим воспользоваться благоприятными условиями, надо поторапливаться. Посмотрите, что там у них с грузовиком». Наступила короткая пауза, китаец пристально посмотрел на Вилли, а тот издал странный горловой звук и отвернулся. Когда он отошел на значительное расстояние, мистер Су усмехнулся. «Он, конечно, не самая лучшая собака, но и плохих собак можно использовать, если у них достаточно злобный характер. Все дело в хорошем контроле, что бывает не просто, когда кое-кто привык к излишней самостоятельности. У нас, как вы видите, есть проблемы с дисциплиной, но дрессировка продолжается. Я рад, что мы приобрели Вилли. Я вижу для него перспективы. Спасибо вам за подарок, мистер Хелл». «Не за что», — сказал я. «Угощайтесь». Китаец, прищурившись, посмотрел на меня и спросил: «Ну что, будете проявлять глупую отвагу или расскажете мне то, что я хочу знать, без лишних, скажем, уговоров?» Я посмотрел на него, не пытаясь вытереть струйку крови, которая текла по подбородку из разбитой губы. Впрочем, это не просто сделать, когда у тебя связаны руки за спиной. Я заставил себя не смотреть на светловолосую девушку, сидевшую на камне. В моем понимании, она не была профессионалом. По крайней мере, я очень на это надеялся. Разумеется, ее научили, как себя вести, чтобы походить на американскую девочку из Юмы, штат Аризона, которую потянула в Голливуд. Хорошенькую, средних способностей девочку, каких хоть отбавляй. Возможно, ее также научили пользоваться кодами, шифрами и передатчиками. Но я готов был побиться об заклад, что у нее не было ни подготовки, ни опыта в искусстве насилия. Впрочем, такие агенты в этом и не нуждаются. Как заметила Шарлотта Девлин по другому поводу, дело одних — получать информацию, дело других — действовать. Короче, я надеялся, что она впервые видит, как избивают связанного безоружного человека, которому грозит к тому же смерть. Правда, она упоминала, что повидала виды, прежде чем китайские коммунисты стали готовить ее для такой работы. Возможно, она была куда более подготовлена ко всему этому. Что ж, в таком случае мне не позавидуешь. С другой стороны, в мою пользу было то, что смерть, если Вилли настоит на своем, угрожала человеку, который занимался с ней любовью, угостил ее хорошим обедом, а потом гулял с ней под ручку, любуясь закатом. Разумеется, ни один джентльмен не станет искать выгод от джентльменского поведения, но если бы Мак хоть раз заподозрил меня в джентльменстве, то уволил бы сию же минуту.